Глава 37. Стейси оказалась ужасной Соней. Она часто не вставала раньше 10, а то и 11. Кори, с трудом поднявшись в темноте с кровати, завистью поглядывала через открытую дверь на спящую в соседней спальне подругу. Она вспомнила, что и сама была такой же, пока не поставила перед собой цель в жизни. Кори решила не готовить кофе на крохотной кухоньке, а поехать в город и потратиться на Starbucks. Она ненавидела этот холодный дом. И хотя теперь у нее была компания в лице Стейси Боудри, девушка старалась проводить здесь как можно меньше времени. Она посмотрела на наружный термометр. 17 градусов ниже нуля. Температура продолжала падать. Кори натянула на голову шапочку, надела перчатки, пуховик и направилась на парковку, где стояла ее машина. Очищая машину от выпавшего ночью снега, она еще раз пожалела о том, что не сдержалась, и сказала Уину Марплу, что о нем думает. Глупо было сжигать этот мост. Но что поделать? В ней все еще жила старая Кори с ее вспыльчивым характером и вечной неспособностью терпеть кретинов. Такое поведение могло сойти с рук в Мэдсен-Крике, когда она была трудным подростком, заканчивающим школу. Но все равно это непростительно, а особенно здесь и сейчас. Она должна прекратить набрасываться на людей, тем более, когда это идет вразрез с ее же собственными интересами. Кори завела машину и поехала по крутому съезду на дорогу Вороньего оврага. Небо было серое, и снова стал падать снежок. Если верить прогнозу, ожидалось усиление снегопада. В горнолыжном курорте вроде Роринг-Форка это приветствовалось так же, как фермеры приветствуют дождь, празднуют и веселятся с его приходом. Но Кори до смерти устала от снега. Может быть, и в самом деле пришла пора покончить с этим и убраться из города. Она ехала медленно. На узкой дорожке, по которой она спускалась, образовалась наледь, к тому же покрышки на арендованной машине были изношены, сцепление с дорогой никудышное. Ну так что? Ей осталось максимум день-два поработать с останками, поставить, так сказать, точки над «и» в судебно-медицинском плане. И на этом все. А еще, хотя это кажется маловероятным, она справится у Теда, нет ли у него каких-либо идей. Может, он подскажет, где поискать свидетельства, которые выведут на убийц. Только сделать это нужно умно, поскольку он так и не знает правду о смерти добытчиков. Он опять пригласил ее на обед. Завтра. И она сделала себе мысленную заметку поговорить с ним об этом. До Рождества всего 6 дней. Отец просил ее приехать в Пенсильванию и провести праздники с ними. Он даже пообещал прислать деньги на билет. Возможно, это знак. Возможно... Громкий звук, сотрясшая машину, бах! И Кори инстинктивно нажала на тормоза и непроизвольно вскрикнула. Тормоза заскрежетали, машину занесло, но с дороги она не съехала, остановилась поперек. «Какого черта?» Кори вцепилась в баранку. «Что случилось?» Что-то ударило по лобовому стеклу, отчего то пошло непрозрачной сеточкой трещин. Потом Кори увидела небольшую, абсолютно круглую дырочку в центре стекла. Снова вскрикнув, она сползла вниз и спряталась под прикрытием дверцы. Все вокруг замерло, и только мысли ее метались, мчались со скоростью 1 миля в минуту. Это было пулевое отверстие. Кто-то пытался пристрелить Кори, убить ее. «Черт, черт, черт!» Нужно было выбираться отсюда. Кори набрала в грудь побольше воздуха и напряглась. Потом распрямилась, как пружина, и рукой в перчатке принялась вышибать стекло, пока не образовалась достаточно большая дыра, через которую можно было видеть. Она снова ухватилась за баранку и нажала на газ. Фокус крутануло, но ей удалось удержать его на дороге. Каждую секунду она ожидала нового выстрела. В панике девушка слишком сильно нажала на педаль газа, и когда под колесами оказался ледок, машину снова занесло, бросила на ограждение над оврагом. Машина отскочила назад, скрежеща резиной, вернулась на дорогу и развернулась на 180 градусов. У Кори от страха сердце ушло в пятки, но она тут же поняла, что живая невредима. «Черт!» — снова вскрикнула она. Стрелок по-прежнему был где-то рядом. Может быть, шел к ней по дороге. Машина стояла в снегу, кузов с пассажирской стороны был помят, но, кажется, она все же осталась на ходу. Кори повернула ключ зажигания, и двигатель заработал. Она в три приема развернула машину, заставляя себя не торопиться, и поехала дальше вниз по дороге. Машина двигалась, нещадно скрежеща. Видимо, одно из крыльев скребло по покрышке. Медленно, осторожно, судорожно сжимая руль дрожащими руками, Кори сумела съехать по склону и довести машину до города, а там сразу же направилась в полицейское управление. Кори заполнила бланк заявления о происшествии, и дежурный сержант проводил ее в кабинет шефа. Очевидно, теперь она была важной персоной. Шеф полиции Моррис сидел за своим столом, заваленным карточками 3 на 5 дюйма, фотографиями, булавками, кусочками шпагата и клеем. На стене у него за спиной была какая-то непонятная таблица, явно имеющая отношение к поджогам. Шеф полиции выглядел ужасно. Краши в гроб кладут. Щеки у него отвисли, как ломти сала, под глазами появились темные круги, волосы разлохматились. Но при этом в его глазах возник какой-то жесткий блеск, какого прежде не замечалось. Это определенно было изменением к лучшему. Моррис взял заполненный бланк и жестом попросил Кори сесть. Несколько минут он читал и перечитывал заявление, потом положил его на стол. «У вас есть какие-либо соображения насчет того, кто может испытывать к вам неприязнь?» — спросил он. Хотя Кори была потрясена произошедшим, она не смогла сдержать смех. «Да, есть. Почти все в высотах. Мэр, Кермоут, Монтебелло, не говоря уже о вас». Шеф полиции выдавил жалкую улыбку. «Мы, конечно, откроем дело. Но, послушайте, я надеюсь, вы не сочтете, что я пытаюсь отделаться от вас, если скажу, что мы в тех местах вот уже несколько недель ищем браконьера. Он убивает и освежевывает оленей, очевидно, для продажи мяса. На прошлой неделе один из его неконтролируемых выстрелов пробил окно в доме. И то, что случилось с вами, возможно, возможно, следствие случайного выстрела этого браконьера. Вас стреляли рано утром, а в это время олени и наш браконьер наиболее активны. И опять же, я не утверждаю, что с вами случилось именно это. Я просто говорю о такой возможности, чтобы вы немного расслабились и успокоились». «Спасибо», — сказала Кори. Они поднялись, и шеф полиции протянул ей руку. «Боюсь, мне придется забрать вашу машину как улику. Мы сделаем баллистическую экспертизу. Может быть, удастся установить тип патрона». «Бога ради». «Я попрошу кого-нибудь из моих сотрудников отвезти вас куда нужно». «Спасибо, не надо. Я заверну за угол. Выпью кофе в Старбаксе». Попивая кофе, Кори думала. Может, и в самом деле это был браконьер. Да, она настроила против себя многих в городе. Но об этом уже все забыли. В особенности, когда начались поджоги. Выстрел в ее машину, ведь это попытка убийства. Неужели она, Кори, представляет для кого-то такую угрозу, чтобы устраивать на нее покушение? Беда была в том, что шеф полиции, как и все остальные полицейские города, по уши завяз в деле о поджогах, и она не питала надежды на то, что следствие по ее заявлению будет эффективным. Если этот выстрел имел целью устрашения, то ничего у них не выйдет. Да, она напугана, но никто не сможет запугать ее до такой степени, чтобы она сбежала из города. Напротив, это заставит ее задержаться подольше. Но опять же, возможно, это все-таки браконьер. Или какой-нибудь другой ненормальный. Или даже тот самый серийный поджигатель, просто поменявший модус операнди, образ действий. Кори вспомнила о Стейси, которая, вероятно, все еще спит в доме над оврагом. Но она собиралась в город, ей тоже может грозить опасность, в нее тоже могут стрелять. Кори достала свой сотовый и набрала номер Стейси. Ей ответил сонный голос. Как только Кори рассказала, что случилось, у Стейси сна не осталось ни в одном глазу. «Кто-то обстрелял твою машину? Я сейчас займусь этим гадом!» «Постой, не делай этого! Что за безумие? Пусть этим займется полиция!» «Там в снегу будут его следы. Я пойду по ним и найду этого сукина сына в его крысиной норе». «Нет, прошу тебя!» Кори понадобилось 10 минут, чтобы убедить Стейси не делать этого. Она уже собиралась отключиться, когда Стейси сказала: «Надеюсь, он обстреляет мою машину. У меня есть парочка патронов черный коготь, и мне не терпится посмотреть, какая у него юшка. Потом Кори позвонила в компанию, где брала на прокат машину. Агент затараторил о недавнем звонке шефа полиции, о том, как это, наверное, страшно, когда в тебя стреляют. Спросил, как она себя чувствует, не нужен ли ей врач. И устроит ли ее более совершенная машина, Ford Explorer. Конечно, никакой дополнительной платы взиматься с нее не будет. Повесив трубку, Кори улыбнулась. Кажется, шеф полиции, в конце концов, обрел мужество.